Глава 9. Регламент поединков система установила простенький. Деритесь сколько хотите, пока одного из вас не убьют. На этой ерунде я пару раз поймал Ярика. Деремся же не до первой крови. Ну, отхерачил мне руку, ну, отхерачил обе. Я ведь в архангельских ботинках. Не надо расслабляться раньше времени. Не, в реале я на такие фокусы не пойду, конечно. Да и в вечности так себе впечатление. Все ведь полностью ощущается. Меня хорошо выручала моя привычка к боли. Да и то. С мертвой точки стронулась моя сила духа. Добавилось 2 единички. А Архонт с настоящей болью только начал близкое знакомство. Он же у меня фактически младенец. Меньше месяца от роду. Локации постоянно сменялись. Красот нам система не пожалела. Дрались на аренах, в рыцарских залах, где-то в горах возле водопадов, среди каких-то руин. Также менялся сезон и время суток. То лютая стужа и пронзительный ветер, то ливень, то жара. Под хмурыми небесами, ярким солнышком или во мраке ночи. Счет я не вел, неважно это. Мы же не спортсмены, у нас задача победить только в одном поединке. Именно в этом, который сейчас, который навсегда. Лишними эмоциями не грузились, отрывались во всю ширь души без малейшей мыслишки что-то доказывать. Это игра. Сон. Действительно сон. Схватки пронеслись в одно мгновение, и я чувствовал себя как после хорошего сна. Система нас поблагодарила за интересное представление. Наверное, будет, сука, показывать заплату. И отправила погулять часика 2-3, но не более суток. А мы вернулись в башню к нашей книге. Снова нас перло и таращило. В перерывах мы играли на дудке, доебывали тыца грамоты или разминались в реале. Начались новые мои вампирские сутки. Добавился 13-й час. После настоящей вечности сама мысль от развлечений понарошку вызывала скуку. Я в режиме вечности учил себя танцевать брейк. А Ярик на дудке пытался изобразить техно. Около 3 часов утра долились магии и отправились в зал с колоннами спросить, может, за пиздюлями кто обращался. Приперлось 4 компании игроков. Ресурсов не хватило до нормы. Ладно, нам с Яриком не спится, мы сказочные персонажи. Эти-то какого хера шарахаются? Отоварились, а утром будут еще и на работе тупить. У себя в башне вернулись к своим умным и полезным занятиям, только время вечности больше на танцы не тратил. Оставил в запасе 1,5 часика. В 6 утра сходили к системе, отоварили пяток загулявших компашек. Норму сделали, а магии и времени даже набрали сверх нормы достаточно для вывода в реал. Забирать пока не стали, особенных свершений на день не планировали. Вернулись в башню. Пришло сообщение от товарина, что завтрак в 7. Проделали обязательную зарядку. Подрались, но без фанатизма. Просто драться без мечей уже немного пресновато. Для здоровья только попрыгали. А Архонт, сволочь, опять пролез в душ без очереди. Вот ничему его жизнь не учит. Сколько раз я его за ночь грохнул, и все без толку. А в реале его уродовать уже и особого смысла нет. Он мне здоровый нужен, и всегда ведь могу отвернуть ему бестолковку в вечности. На завтрак пришло довольно много народу. Жужа и Маша, Дема, Вигги и Улька, оба рыцаря и товарин с Чивагором. А Дема еще и привел смущенного Калюню. Заслужил мужик сидеть за одним столом с сеньором. Хотя я ему вообще-то не сеньор. Я поприветствовал всех, никого не выделяя. Поварята принялись накрывать. С Демой мы принесли арфу. Завтрак прошел весело, молодежь болтала об учебе, рыцари довольно улыбались. Товарин, Чивагор и Маша с Жужей хранили важное молчание. А я удивлялся новым ощущениям. Или старым, но по-новому. Сижу за столом, вкусная еда, среди людей. Что-то отвечаю, слушаю, улыбаюсь. Но все это не со мной, на другом уровне. Я с книгой, вечностью, архонтом, драконами, демонами, вечной войной клана, свободными лидерами, сеньорами, городскими властями. И все это одновременно. Хотя одновременно не то слово. Правильнее вместе. После завтрака мы с Демой подняли в кабинет арфу, где я прихватил эльфийский меч и лук. Улька отправилась с Товарином и рыцарями в госпиталь. Виги и Дема поехали с Калюней на учебу. Я велел Калюне после того, как отвезет ребят, ехать в казино и ждать распоряжений там. И с Чивагором Жужа и Маша отправился на тренировку рейнджеров-кандидатов в клан. На лужайке с мечом поработал немного, без лишних понтов, просто выполнил обязательный комплекс. Я с медведицей и собакой больше поглядывал на эльфов, болтал с ними по-эльфийски, подыгрывал им на дудочке. Они, смеясь, иногда меня поправляли, говорили, что у меня неплохо получается играть, и охотно исполняли под мою музыку свои импровизации. Им явно очень нравилось вот так запросто общаться с вождем, и еще то, что вождь на вид примерно одного с ними возраста, если человеческие лета перевести в эльфийские. Так-то им всем сильно за 20, начало эльфийского взросления, можно сказать, подростки. Под конец тренировки пришел Товарин и всех разогнал. Меня повел заниматься грамотой. В кабинете вручил мне пучок чистых эльфийских стрел, а я ему отдал заряженные. Он сначала довольно полюбовался охапкой стрел, от которых нет защиты ни у кого. Потом взглянул на оставшиеся эликсиры магии и нахмурился. Но промолчал. Вот почему он промолчал? Ему, блядь, нечего сказать или ему просто похуй? Все равно репрессируя когда-нибудь подозрительного гада. Потом. А в тот момент мы перешли к эльфийской грамоте. Я включил все свои магические штучки-дрючки и за час прилично старика заездил. Он ушел уставший и довольный, прижимая к груди заряженные стрелы. Пришло сообщение о Томми. Он писал, что они с Гронгом получили с города ежедневную мзду и уже едут из торговой гильдии в казино. Там Гронг передаст ассигнации бухгалтеру, и они заберут Фикси и Йогрика и поедут в крепость. Гронгу с магами что-то нужно от Товарина. А он, Томми, соскучился по Маше и Жуже. Еще он хочет снова поиграть с эльфятами в слободе. Я ответил, что жду их в башне, и занялся делами по основной своей должности вождя клана. Магии хватало, доливаться не стал. Разделся до трусов и зарядил 31 стрелу. Потом снял трусы и постоял с деткой для себя. Пришел в чувство, лежа на полу, встал, вытерся трусами и поплелся в душ. Взбодрился, вытерся, оделся. Томми написал, что они подъезжают. Я вызвал Товарина с Жужей и Машей и спустился в зал на первом этаже. Вскоре пришли Гронг, Йогрик и Фикси с Томми, а немного позже и Товарин с Жужей и Машей. Друид с Гронгом и магами сразу отправились по делам, а я повел Томми, медведицу и собаку в свой эльфийский дом через порталы. Жужа была только рада, но Маша ворчала, что ей нужно когда-нибудь почитать. Она без чтения звереет. Я ей честно пообещал книжку, но только с тем условием, что читать она будет аккуратно или у меня в кабинете, или у себя в берлоге. Чаги нам обрадовался, сказал, что внучата пока помогают родителям, но скоро придут, до обеда точно. Я сдал ему Томми из зверушек и отправился к себе читать книжку. Только начали, выпали из текста первый раз, как пришло сообщение от службы доставки «Зябром». Они могут доставить заказ на указанный адрес в ближайшее время. Я ответил «Визите», взял книжку, лук с тыцем и отправился через порталы в казино. С четверть часика поиграли на дудочке и в дверь постучали. Ярик исчез. Я открыл замок и крикнул «Входите!». Вошел человеческий паренек в фирменном комбинезоне с пакетом в руке и коробкой леденцов под мышкой. В пакете были жилетка и юбка в упаковке, коробка с ошейником, коробочка с пенсне и коробочка с золотой медалью за доброту. Я зашел на сайт «Зябром» и подтвердил оплату. Вдобавок парень попросил расписаться в тетрадке. Посыльный ушел, я запер за ним двери, и мы с Яриком открыли черную книгу. Читали до полудня. На обед я вызвал Настю просто за компанию. За столом опять сидели втроем. Я, демон и Рене. Болтали, как ни в чем не бывало. Тетя Поля в конце умилила. Передала в пакете котлет для Жужи. А то опять что-то много приготовила. «А кто тут орал на бедную собачку?» «Вот и пойми их». Я занес передачу в кабинет, вспомнил о Хильтуите. Тут же раздался стук в дверь. Мы вместе спустились в зал. Рене, как знал, стоял уже за покерным столом. Поисковик заявил, что сегодня за фишки платит он и выдал Хильтуиту на 500 золотых кругляшей. Ну, а мне фишки записали на мой счет. Игра шла с переменным успехом. Я, как молодой, сходил в бар за коктейлями. Хильтуит отпил из бокала и вопросительно на меня посмотрел. Я немного смущенно заговорил. Я вот чего понять не могу. Как ты позволил себя запереть, поставить ту печать самоцветами? Вообще-то это не совсем печать и не совсем самоцветы, — хмыкнул дракон на пенсии и вдруг спросил. Ты когда-нибудь думал, как драконы ходят в туалет? Я помотал физиономией, а что-то краснее. Изначально на алтаре не было линий камней, — принялся рассказывать Хильтуит. Мы, драконы, потребляем любую энергию. То возвышение было моим ложем. Через него я и впитывал из эфира силы. А в пищу мы употребляем все, что угодно, но больше всего любим золото. Желательно проклятое. Оно самое питательное и с перчиком. Ну и разные минералы нужны. Вот это все усваивается. А потом на алтаре появляются сначала тонкие линии, потом крохотные камушки. «То есть ты этим тупо срал?» — воскликнул Рене. «Я предпочел бы сравнивать самоцветы с почечными камнями», — сухо проговорил бывший дракон. «Тем более, что так называемая печать не просто куча драконьего говна. Это еще один наш в некотором смысле внешний девайс или орган. Он связан с ложем, регулирует его работу, чтобы усваивалась нужная для здоровья энергия». Хильтуит замолчал, вдруг нахмурился. Пожевав губами, продолжил глухо. Но так оно, пока дракон жив. После его гибели эта хрень становится печатью, запирающей его дух. Я проторчал в том подвале больше века. Тупо швейцаром. Открывал и закрывал двери этим пидорасом. Повисла понятная пауза, он сказал нам с глубоким чувством. И вы пришли и просто меня освободили. Без условий. Мы камни спиздили, возразил я. Так-то нам было похуй. И мне всегда нравились драконы. Хильтуит тихонько рассмеялся, качая головой. Мы с Рене учтиво заулыбались, и я задал второй вопрос в тему. А вот драконье золото, что это такое? Старая чешуя, весело ответил бывший дракон. Вот если долго не с кем воевать, не нужно жечь города или разрушать крепости, драконы линяют, как деревья сбрасывают листья, сбрасывают накопившуюся ярость. Иначе собственная злость и гордыня не позволит влететь. — А много получается такого золота? — уточнил я с интересом. — В свое время моего ложа нельзя было разглядеть под горой золота, — печально вздохнул старик. — За 1000 лет накопилось. Для драконов это лучшая перина, застарелая злоба греет. — А после линьки драконы уязвимы? — спросил Рене. — Да, защита ослабевает, — кивнул Хильтуит. Но ведь драконы не черепахи, для них защита не главная. Очень, знаешь ли, трудно дожить до того момента, когда выпадет шанс нанести дракону серьезный удар. — Но тебя же убили! — хмуро проворчал Рене. — Спасибо, что напомнил, — усмехнулся Хильтуит. — Повторяю, дракона может убить только дракон. Хильтуит отдал свои фишки Рене, попрощался и традиционно исчез. Рене перешел за стол с Блэк Джеком, а я разменял фишки на ассигнации, и получилось даже немного больше записанных 500 монет. Поднялся к себе за тыцом в луке и отправился к служебному выходу из заведения. Калюня давно вернулся. С его слов поел в харчевне и ждет распоряжений. Я велел для начала ехать к стоянке колледжа. По пути на одном уровне сознания болтал по-эльфийски с тыцем и Яриком, а вообще печально размышлял, кому досталась та гора драконьего золота после гибели Хильтуит-Цесиана? Все догадки мне откровенно не нравились. Особенно настораживало то обстоятельство, что за прошедшие 100 лет гора эта не оказала на мир видимого влияния. Но ведь такого количества драконьего золота, по мнению Рене, хватит вооружить армию какими-то особыми доспехами и навалять всем центральным кланам владетелей. Где эта армия? И почему все эти 100 лет никто не бегает с выпученными глазами, восклицая «Где это ебучее золото?» или «Где это ебучая армия?» Новостные ресурсы публикуют статьи советницы мэрии по делам молодежи о совершеннейшей хуете. А что эти 100 лет городом практически владели высшие вампиры? никого не волнует. А вот меня, блядь, волнует. Аж изжога появилась от мысли, что я, сука, в скором времени узнаю, и где это золото, и где эта армия. И ответы меня ни разу не обрадуют. Хотя это не изжога, кажется, просто от волнения дыхнул пламенем. Так, надо успокоиться, есть о чем подумать более насущном. Вот это как бы изжога не просто так появилась. Малыш заскучал, и сколько я таскаю огненного элементалия без дела. С ночи отделение архидемона от яиц. Времени вроде прошла фигня, а столько всего случилось. Нормальному автору на книжку хватит, или даже на две. Эй, автор, я к тебе обращаюсь. Спасибо за совет, я подумаю. Занимайся своими проблемами, проворчал автор сухо. Я сходил к Доре, занес ей 1000 серебра и взял по следующему семестру экзаменационные вопросы, темы семинаров и список литературы. Дора, зараза, меня обрадовала, что в программу нового семестра входит написание курсового. Таки мне его придется писать хотя бы в ментосети. И купить не получится. Она на этом деле ни одного студента собаку такую съела. Вернулся на парковку и попросил Калюню переехать к библиотеке. Там затребовал отдельный кабинет и все книжки по программе. Мне напомнили, что я еще не сдал те, что брал недавно. Но крайний срок еще не вышел, в обслуживание не отказали. Я прошел в указанную девушкой в приемную комнату. Другая девушка привезла на тележке книжки, выгрузила их на стол передо мной и ушуршала. Я мысленным усилием запер двери. Ярик материализовался, и мы в четыре глаза за полчаса отсканировали и переправили на наш сайт всю литературу по программе семестра. До трех оставалось еще полтора часа. Сейчас мы с Яриком насыщались буквами. Потом я сдал книжки, и мы поехали встречать после учебы Дему и Вигги. Ярик в энергетической форме продолжил поглощение текстов, будто ничего не изменилось. А мне пришлось активировать дополнительный уровень сознания. Дождались мы одного Дему от чего-то со ссадиной на скуле. Я велел Калюне ехать в казино и в ожидании объяснений проницательно уставился на Дему. Ну, не включал запись в его окошке, нечего посматривать. И не буду, наверное, включать без крайней на то нужды. Вигги просила передать, что с сестрой приедет к ужину в казино, проговорил Дему почтительно. Я кивнул и поинтересовался, а ссадина откуда? Один сильно хитрый одноклассник подловил меня одного, когда мы разошлись. Ровным тоном ответил парень и добавил с усмешкой. «Бедняжечка, не убил?» — спросил я строго. «Даже не покалечил», — честно на меня глядя сказал Дема. «Только сделал очень-очень больно, как рейнджеры научили». «Ну, молодец!» — одобрил я и участливо спросил. «Может, вам выделить охрану?» — Справимся, — сказал он уверенно. — Будьте осторожны, — попросил я. — Мне очень не хочется тебя терять после всего. Он почтительно кивнул. Вылезли с Демой у центрального входа и отправили Калюню в крепость. Сами же прошли в мой кабинет. Я прихватил пакеты с обновками и котлетами. Вручил Деме коробку с чупой. — Черт! Да идет оно все само! Жужа съела котлеты. Маша обрадовалась леденцам. Обе оценили обновки и чуть не подрались, выясняя, что круче — золотое пенсне или медаль за доброту. Сходил с Демой на тренировку к рыцарям. Он и Улька качали силу духа, сидя в шпагате и слушая наставления Чио, а я в том же шпагате в голове играл с Яриком в шашки. Был полдник, кто-то говорил что-то важное или забавное, просто пофигу. «Будет нужно, само вспомнится. Не для того я развивал и структурировал сознание, чтобы выебать его всякой хренью. Из событий дня самых важных всего два. Во-первых, тренировка с Гронгом. Набрался духу попросить его показать приемы с двумя мечами. Само собой, боевой транс и эйфория. А во-вторых, ужин с Вигги и ее сестрой. Вот Элис нам с Яриком откровенно понравилась». Платиновые волосы, заплетенные в тугую косу. Спокойное лицо с правильными чертами. Открытый взгляд синих глаз. Ну и фигурка очень даже ничего. На первом свидании не дала, конечно, да мы и не рассчитывали. А что она говорила, я и так о многом догадывался. Да и младшая кое на что намекала. Главное то, что Элис — свободный лидер. Шериф Мервилл хотел сказать тоже свободному лидеру. Но вдобавок вождю эльфийского клана и просто очень богатому и уже довольно известному отморозку Вику. Это она тоже не сказала. На первом свидании у приличных девушек давать не принято. Формально Элис разрешила Виге посещать тренировки у меня в крепости и дружить с Демой. Я взял адресок, где они снимают квартиру, и мы договорились как-нибудь поужинать в городе. По умолчанию подразумевалось, что без Виги и Демы. Скорее всего, завтра. Тогда, может быть, даст. Наконец настал вечер. Книга в черном переплете. Походы в вечность. Книга, вечность, книга, вечность.